противном случае вас бы просто не позвали сюда, верно?» «А ты говорил здесь бестолковые техники», — негромко сказал Геральт напарнику. Валентина поглядела на Геральта, и у того неожиданно мороз прогулялся по спине, хотя ничего угрожающего ни в девушке техники, ни в ее действиях не было и в помине. «Спасибо за комплимент, ведьмак Молчун». «Пожалуйста». «Знаете что?» — сказала Валентина. «Предлагаю отослать автоматов-разведчиков к такой-то матери и пойти взглянуть на действительно интересное... не знаю что. Корнею я об этом не рассказывала, а больше в тех дебрях никто не лазит. Не факт, что оно имеет отношение к вашему расследованию, но, мало ли, я не сумела определить, что это». «Види», — выдохнул Ламберт без раздумий. Они снова зашагали вглубь сплошного квартала складов, боксов и ангаров. «Где ж ты так в технике поднатаскалась, а? Неужели исключительно по книгам?» — поинтересовался Ламберт, слегка скашивая взгляд влево и вниз на девушку-техника. «Почему? Не только. В сети еще. Тут хорошая библиотека, но многое, говоря честь по чести, устарело. Другое дело — сеть». «Что-то я не заметил в библиотеке компьютера». «А там его и нет», — фыркнула Валентина. «Корней насчет этого туп, дальше некуда. Даже домена комбинатского не знает, я выясняла». «Не больно-то ты своего учителя чтишь», — сказал Ламберт чуточку укоризненно. «Да какой он мне учитель?» — отмахнулась Валентина. «Скорее прикрытие». Она внезапно остановилась. «Что такое?» — забеспокоился Ламберт. «Знаете, Корней, конечно, не светоч и не лапочка, но кое-чего в этой жизни все-таки понимает. Он потребовал с вас плату за свое знание. Почему бы не потребовать и мне?» «Что, и ты?» Ламберт разыграл удивление и досаду. «Знание Корнея, как ты сама сказала, обернулось пшиком. Впрочем, на разведчики мы все равно не применим взглянуть». Ламберт сокрушенно вздохнул, потом залихватски махнул рукой. «Хрен с тобой! Сколько?» И полез в карман. Валентина лучезарно улыбнулась. «Мне не нужны деньги, ведьмак. Я хочу вырваться отсюда. Думаю, уже пора. Обещайте, что когда вы разнесете тут пол комбината и ухлопаете всех окрестных чудовищ, вы заберете меня с собой. Обещайте?» «Заберем». Ламберт очень натурально изобразил недоумение. «Куда?» «В свое ведьмачье логово. Кажется, оно называется Арзамас, так ведь? У вас там многое можно узнать о технике и механизмах, а мне этого как раз и хочется. Ну что, идет?» «А если мы откажемся?» «Тогда пусть вам болван Корней все показывает», — не замедлила надуться девчонка. Ламберт несколько секунд молчал, с любопытством глядя на нее. «Вообще-то ты все уже выболтала», — с сомнением произнес он, чуть погодя. «Обшарить склады в округе без провожатого не так уж и трудно». «Погоди, Лам», — вмешался Геральт, сделал два шага к девчонке, опустился перед ней на одно колено, молниеносным движением сгробастал за ворот робы и притянул к себе и чуть вниз, так что их лица оказались на одном уровне, глаза напротив глаз. Глаза у ведьмака были совсем нечеловечьи, темно-желтые, с зернистыми радужками и вертикальными зрачками. От взглядов такие обычных живых пробирала невольная оторопь, даже эльфов, случалось, пробирала. «Ты уверена, что действительно этого хочешь?» — сухо поинтересовался Геральт. «Уверена», — не задумываясь, ответила девчонка. Еще какое-то время Геральт глядел ей в глаза, но так и не разглядел там страха или нерешительности. «Хорошо», — сказал ведьмак, отпуская ее и вставая в полный рост. «Когда с чудовищами будет покончено, мы заберем тебя отсюда». «Ведьмачье слово?» Последняя надежда Геральта угасла. Он задумал обмануть девчонку. «Но теперь ведьмачье слово», — подтвердил Геральт. «Вот теперь действительно все. Назад пути не осталось. В Арзамас или нет, но эту юную и необычайно шуструю девицу-техника они с Ламбертом будут вынуждены забрать с комбината. Хорошо хоть без того, от кого она обычно залетает. Даже, наверное, не так. Не они с Ламбертом. Слово давал Геральт, ему и держать слово, а Ламберт — только свидетель». «Отлично!» — Валентина сразу заулыбалась. «Тогда шевелитесь, мы почти пришли». Если бы ведьмакам пришлось искать это самостоятельно, в нужную будочку они, конечно, заглянули бы, рано или поздно. Вероятнее, поздно. Будочка эта стояла во внутреннем дворике большого П-образного здания, которое язык не поворачивался назвать складом. Скорее, оно напоминало грузовой двор железной дороги или боксы для колесной техники где-нибудь на заброшенной автобазе, чем склады действующего химкомбината. Множество ворот на небольшом расстоянии друг от друга, почти полное отсутствие окон, Всего несколько штук на огромное здание, и все высоко, под самой кровлей. Ведь точно, Геральт с Ламбертом сначала сунулись бы искать вскрытые ворота, или хотя бы дверь, а на будочку не обратили бы внимания. Торчала она, сиротливая и неприкаянная, посреди круглой клумбы, которую опоясывала кольцевая автоколея со старыми следами покрышек, и больше всего походила на трансформаторную будку или силовую подстанцию. Даже кабель какой-то от основного здания к ее шпилю тянулся. Металлическая дверца будочки была прихвачена в усмерть приржавевшими друг к другу болтом и гайкой. Геральт сначала решил, что Валентина просто решила срезать путь напрямую через клумбу к нужным воротам основного здания. Поэтому едва не прозевал момент, когда девчонка остановилась. «Здесь!» — сказала Валентина решительно. «Здесь?» — изумился Ламберт, прилежно исполняющий роль говорливого в паре. «Ага, внутри!» Ламберт с сомнением поглядел на ржавый болт, притворяющийся замком, и даже потрогал его пальцем. «Ё-моё! Сколько сюда никто не совался!» Валентина не сочла вопрос риторическим и охотно ответила. «Сюда четвертый год. Как мы с... Ну, в общем, как сюда эту штуковину перетащили, так никто сюда и не совался. Кому оно надо?» «М-да», — вздохнул Ламберт. «Ключ тут не поможет. Пожалуй, даже газовый». Геральт тоже считал, что ключом гайку не свинтишь. Легче перебить ржавый болт. Лучше всего зубилом и кувалдой. Только где ж взять прямо сейчас зубило и кувалду? На комбинате все это найти можно, никаких сомнений. Но это ж бегать придется хрен знает куда. Мнение Геральта о технических навыках девчонки враз упало на несколько пунктов. Раз вела, должна была предусмотреть этот ржавый болт. Однако все разрешилось на удивление легко. Ламберт углядел невдалеке расколотый на несколько частей и плохо вкопанный бордюрный камень. Бодренько за одной частью сбегал, бодренько приволок и от всего сердца шандарахнул с размаху по запору. Лязгнуло шикарно. Болт, сволочь, выдержал, но зато плохо приваренное к дверной раме ухо запора отломилось. «Йо-хо!» — не очень уверенно произнес Ламберт. «Если по содержанию это был победный клич, то по форме, громкости и тональности скорее колыбельное. А может, реквием по запору?» Когда утих гул потревоженного металла, Геральт взялся за ручку и потянул дверь на себя. Та шла с усилием. Петли, видимо, тоже проржавели насквозь. И скрипели немилосерднейше. Внутри было темно. Однако Геральт к этому приготовился. Сощурил глаза и расширил зрачки. Через приоткрывшуюся щель в будочку хлынул дневной свет. В следующий момент Геральт, что было сил, налег на дверь плечом, захлопывая ее, и коротко гаркнул: «Ложись!» Мгновением позже он упал у стены будочки в стороне от двери. Ламберт, естественно, среагировал нормально, рухнул в другую сторону. А вот девчонка растерялась и так и осталась стоять перед дверью, ничего не понимая. Даже глазами не хлопала. «Капец», — мрачно подумал Геральт. Тело взвилось в воздух само. Он сгробастал Валентину за рукав куртки Робы и, что есть силы, дернул на себя, хотя уже видел, что за другой рукав ее дергает точно так же сиганувший из портера Ламберт. Рывки были сильные, но разнонаправленные, поэтому Валентина почти не сдвинулась с места, только странно дернулась и чуть присела. «Теперь точно капец». Мрачнее прежнего подумал Геральт, пытаясь на этот раз девчонку толкнуть и устроить спасительную кучу малу там, откуда только что вскочил Ламберт. Надо ли говорить, что в тот же миг окончательно ошизевший Валентину со своей стороны толкнул Ламберт, и вся троица снова-таки осталась на месте, сдвинувшись в лучшем случае на полшага, да и то не вправо или влево от двери, а прочь от нее. «На меня!» — рявкнул Ламберт. Геральт наконец-то сумел скоординироваться с напарником, и все трое достаточно быстро и успешно убрались-таки за будочку. «А ведь не капец!» — удивленно констатировал Геральт еще через секунду. То, чего он боялся, не произошло. Иначе, по крайней мере, один из них точно не спасся бы. Дверь так и осталась прикрытой. Не загрохотали по металлу пули, не полетели рикошетом в гнедой кирпич старой кладки. Не полезло из будочки то, что Геральту внутри померещилось. Померещилось ли? Придется ведь проверить. «Что там?» — сдавленным шепотом спросил Ламберт. «Хрен его знает», — так же тихо ответил Геральт. «Помнишь карпатские схроны?» Ламберт, конечно же, помнил. Реагируя на движение у двери, молниеносно поворачивается бронеколпак, и из спаренных стволов бьет длинная очередь разрывными. Тут было очень похоже. Что-то округлое также молниеносно обратило к открывшейся дверной щели жерло какого-то оружия. Только ствол был один, вот и вся разница. И еще прошло уже секунд 10, а то и 15, а выстрелов все нет. «Шахнушь тот!» — ругнулась Валентина сердито. «Что за казаки-разбойники? Встань с меня, а!» Геральт медленно откатился на полшага, и бутерброд из трех тел наконец распался. Валентине было приказано убраться куда-нибудь в сторону, но так, чтобы не пересечь сектор перед дверью будочки. К счастью, та перечить не стала. Сцапала с земли свой феерический картуз, послушно отбежала через кольцевую колею к ближайшим воротам и спряталась за бочкой с сырым и грязным пожарным песком. «Если там самострел или робот, то либо хитрит, либо протух», — шепотом предположил Ламберт. «Эх, жаль, красноголовок нет. Мы б его...» «Надо какой-нибудь дрын. Дверь открыть», — сказал Геральт. Повертел головой и практически сразу нашелся. «Вон, багор на щите». Рядом с бочкой, за которой укрылась Валентина, и впрямь виднелся 100 лет некрашенный пожарный щит. Снять с него багор было делом десятка секунд. «Давай вокруг будочки на ту сторону», — скомандовал Геральт напарнику и, выставив вперед багор, пополз к двери. Ламберт без слов скользнул ужом в нужном направлении. Геральт для порядка немного выждал, затем обозначил начало действий коротким «ну!» и попытался вонзить острие багра в щель между дверью и дверной рамой. Тщетно, дверь прилегала слишком плотно. Помянув в душе всех гоблинских мамаш разом, Геральт продел острие в дверную ручку, упер древко багра в кирпич и получившимся рычагом, наконец, приоткрыл дверь, а вторым движением уже распахнул. Толкать было тяжело, треклятые проржавевшие петли скрипели и сопротивлялись изо всех сил. Геральт был готов при малейшей опасности уронить багор и отшатнуться за спасительный изгиб кирпичной стены. Зато Ламберт решил пооригинальничать. В проем ему мешало заглянуть наполовину открытая дверь, поэтому он без затей уцепился одной пятерней за ее верхний край, правой ногой вскочил на ручку, как на ступеньку, и навис над дверным проемом с шульгой в свободной руке. Почему-то не возникало сомнений, что все 8 зарядов в пистолете только и ждут, чтобы разнести в клочья любую злую машинерию, даже будь она бронированная. Между прочим, Ламберт как-то умудрился поразить мелкого боевого робота точнёхонько в ствол пулемета, который тут же, понятное дело, заклинило, отчего робот сразу стал неопасен. Поэтому предполагаемая броня неизвестной твари Геральта не особо смущала. Другое дело, что сам он подобных молодецких фокусов не любил. «Целится», — спустя несколько секунд сообщил Ламберт. «Но не стреляет. Пушка у него точно протухла». Геральт тоже рискнул взглянуть на таинственного обитателя будочки. Более всего, механизм походил на круглый жестяной диск диаметром несколько меньше метра. Сантиметров, наверное, под 80. В центре диск был потолще, к краям худел. Кроме того, он был довольно сильно помят и заметно ржав, хотя и не так фатально, как недавний болт с гайкой. Выпуклые верхние и нижние части прилегали друг к другу выпуклостями наружу достаточно плотно, но все-таки с зазорчиком. Ствол какого-то неизвестного оружия чуть-чуть выступал именно из стыка. Самой большой странностью ствола было полное отсутствие пулевого канала. Он скорее напоминал толстую сплошную арматурину с идеально ровным спилом. Ржавчины на кончике ствола не было видно вовсе. Цвет он был темно-серого, почти черного, и вдобавок стеклянно поблескивал. А самое странное — этот мятый блин неподвижно висел в воздухе без какой-либо видимой опоры, примерно на уровне колен. Сначала диск периодически шевелил стволом, не только по горизонтали, но по вертикали тоже. Это было хорошо заметно. Целясь то в Геральта, то в висящего животом на двери Ламберта, но по какой-то причине не стрелял. Видимо, оружие и впрямь было повреждено. А возможно, это вообще было не оружие, а какой-нибудь датчик. Оптический, например. Эдакий крабий глаз. Потом диск целиться перестал. Замер ненадолго, и вдруг втянул ствол датчик внутрь корпуса. Даже следа не осталось. Повисел, и с лязгом рухнул на бетонный пол будочки. «Протух!» — авторитетно констатировал Ламберт с двери. Но шульгу убирать не спешил. Геральт шагнул вперед и встал в проеме, почти загородив его. Подстроил зрение под скудноватое освещение — и для начала взглянул, нет ли в будочке еще чего-нибудь, кроме странного диска. Круглое, точнее, цилиндрическое помещение было совершенно пусто. только упомянутый диск по центру, да немного битого кирпича ближе к стенам. Ну, пылища тоже много, куда ж без нее. Пол был сплошной, ни люков, ни проломов или щелей, потолок тоже. Слепые стены, лишенные окон, не штукатуренные, просто кладка. «Пузырек с последней таблеткой», — сказал Ламберт и, наконец, спрыгнул с двери. «Да и ту кто-то пытался жевать». Сравнение было бредовое, но точное, не отнимешь. «А поплодотворнее версии нет?» — проворчал Геральт. «Тебе эта тварь знакома?» «В первый раз вижу, и никогда ни о чем подобном не слышал». «Я тоже. Давай-ка ее перевернем». Багром, который Геральт так и не выпустил из рук, диск был поддет. Ламберт ногой помог поставить его на ребро и не сильно пихнул. С лязгом, совершенно не металлическим, диск упал брюхом кверху, пару раз качнулся и застыл. Брюхо ничем не отличалось от спинки, такое же тронутое ржавчиной и мятое. По правде говоря, Геральт вообще не заметил кардинальных перемен, разве что география вмятин стала немного иной. Ламберт рискнул, наконец, спрятать пистолет и попытался заглянуть в щель между плитами, подсвечивая себе мобильником. Геральт тоже опустился на колени и глянул. Щель выглядела просто как неглубокий желобок, без трещины отверстий, ведущих во внутренний ведомого агрегата. Даже от ствола никакого следа не осталось. Ведьмаки в итоге не смогли отыскать место, откуда он высовывался, хотя честно старались. «Мистика какая-то», — покачал головой Ламберт. Встал и принялся отряхивать одежду. «По-моему, он не опасен. Сто раз мог бы уже нас подстрелить, дрянью какой-нибудь уколоть или кислотой брызнуть. Я уж не говорю шарахнуть добрым разрядиком». «Позови-ка девчонку», — попросил Геральт напарника. «Йоу», — сказал Ламберт, — «я о ней забыл. Ча». Он торопливо вышел наружу. Спустя несколько секунд донеслось. «Эй, душа моя, поди-ка сюда». «Эк, он по-свойски», — подумал Геральт с неодобрением. «Переигрывает». Валентина, однако, не протестовала. Послушно присоединилась к осмотру, правда, молча, без единого слова. «Рассказывай», — буркнул Геральт, опираясь на древко багра, как на посох. «Что это, откуда и все такое? А то до вечера так можно простоять». «Не больно много рассказывать придется», — призналась девчонка. «Года 4 назад неподалеку от пролива берег размыло. Земля в том месте прям пластами на пляж отваливалась и падала. Ну и обнажилось вот это. Я к морю ходила, смотрю, что-то из склона торчит полукруглое. Землю счистила, вроде железяка какая-то, неизвестная. Я ее откопала, поглазела немного, да и бросила. А в прошлом году вдруг вспомнила, когда мы с приятелем гуляли. Я ему показала. Смотри, мол, какая штуковина занятная. Хорошо бы ее, говорю, расковырять, да взглянуть, чего внутри за машинерия прячется. В общем, пригнали мы грузовичок, на брезенте эту штукенцию наверх втянули, погрузили и привезли в мастерские у второго цеха. Но второй цех буквально на завтра закрыли, и почти полгода туда не было доступа. В мастерские, понятно, тоже. И как-то весь наш исследовательский пыл постепенно угас. А уже позже, когда я окончательно поняла, что Корней — поганый техник, решила я эту штуку на всякий случай припрятать до лучших времен. Вдруг пригодится. Ну и припрятала. Пригодилась она, как думаете?» «Это все, что ты знаешь?» — спросил Геральт, как всегда, когда общался с малознакомыми живыми. Преувеличенно сухо. «Все». «А прежде ничего похожего в окрестностях не находили?» «Если и находили, то мне об этом ничего не известно». «Да», — пробормотал Ламберт. «Интересно, помогли бы нам красноголовки, если бы он не протух?» Несколько секунд Геральт размышлял, не обратив внимания на риторический вопрос. Потом повернулся к Ламберту. «Не знаю, как тебе, а у меня прям руки чешутся залезть в сеть и запустить поиск». Ламберт хмыкнул. «Давай-ка я эту штуковину сначала сфоткаю, а потом уж пойдем». Напарник сделал пару снимков. Хорошо, что камера в его мобильнике была из новых, со вспышкой. «Все, можно идти». Геральт уронил на пол бесполезный багор и вышел наружу. Ламберт с Валентиной за ним. «А запереть-то уже не получится», — заметил Ламберт, скрипя дверью. Дверь затворилась, как и в первый раз, плотно, без щелей. Но открыть ее теперь мог всякий. Валентина неожиданно выудила из кармана робы мелок, несколькими уверенными движениями намалевала на ржавчине череп, скрещенные кости, и размашисто написала чуть ниже: «Опасно». «Ну, хоть так», — вздохнул Ламберт, покосился на Геральта и сразу заторопился. «Пойдем, пойдем, вижу, зовет тебя верный ноут и всесильный поисковик». Они сделали всего по нескольку шагов, когда Валентина вдруг спросила: